Глава 19. Фи дю Кальвер. Я не доверял рассказам Виктора Гюго, поэтому, вернувшись домой, полез в интернет и стал читать о парижских событиях 1961 года. Чего там только не было. Алжирская война быстро вышла из-под контроля, и в какой-то момент обе стороны взяли на вооружение тактику массовых убийств и пыток. Некоторые оголтелые алжирцы вывели борьбу на улицы Парижа и за год убили около дюжины полицейских. Опасаясь усугубления ситуации, власти утвердили главой полиции алжирского палача Папона, который в 1942 году также отвечал за еврейскую облаву Вельдив и в итоге был осужден за преступление против человечности. Да-да, того самого Папона. Первым делом он ввел комендантский час. Теперь, начиная с половины девятого вечера, все 150 тысяч алжирцев, проживавших на территории Парижа, должны были сидеть по домам. Затем он распорядился, чтобы полицейские отряды ходили по алжирским районам и без зазрения совести избивали всякого неугодного североафриканской наружности. Папон велел полицейским самостоятельно провоцировать конфликт и обещал, что в случае чего прикроет. Недовольные алжирцы планировали устроить демонстрацию против комендантского часа, но в тот день полиция заблокировала в центре все дороги и станции метро. Даже несмотря на это, на протест собралось около 30 тысяч человек. Среди хранителей правопорядка на тот момент работало немало бывших сотрудников старой милиции, которую в свое время собрало правительство Виши. В 1944 году им удалось избежать суда. Эти люди похватали из толпы столько алжирцев, сколько смогли, запихнули их в автобусы и развезли по тюрьмам. Там кого-то сразу застрелили, кого-то пытали, а кого-то просто вырубили ударом дубинки по голове. Наутро тех, кто был еще жив, вывели на улицы, связали им руки и побросали с мостов в реку. Папон наблюдал за происходящим из окна полицейского участка рядом с Нотр-Дамом. Большинство источников сходились на том, что на данный момент точное число погибших установить невозможно, поскольку власти долгое время отрицали сам факт произошедшего, а полицейские архивы и по сей день оставались закрыты. В последние годы стали появляться журналистские расследования и книги о событиях того времени, но основной массив информации по-прежнему требовал уточнения. Теперь я более или менее представлял себе общую картину случившегося. Когда в январе я только приехал в Париж, я бы навряд ли понял хоть что-то. Но легче мне от этого не стало. Никаких шансов выяснить правду у меня не было. Я предполагал, что мои бабушка и дедушка были как-то замешаны в тех событиях, но наверняка сказать ничего не мог. У меня были лишь ничем не подкрепленные подозрения и надежда когда-нибудь дописать финал их истории. Решив сосредоточиться на проблеме, которую было проще решить, я выбрал дату и купил обратный билет на самолет. С учетом всего того, что я узнал в Париже, мысль о возвращении в Марокко опьяняла. Я вспоминал наш крытый рынок и магазины специй в Медине, и как туда привозили мешки красного порошка, который затем высыпали на весы с медными грузилами. Я скучал по вкусу пирожных из кинотеатра «Риф» и по забегаловкам на крутых холмах Казбы, особенно по той, где продавали жареных осьминогов. О нашем доме я тоже думал, не о семье, а о том, как сяду между рядами мокрых рубашек на крыше террасы и буду любоваться видом на море. Не поймите меня неправильно, я не чувствовал грусти или отчаяния. Париж меня вымотал, но не сломал. Нет, не сломал. Встречи с Клеманс изменили мою жизнь к лучшему. И как много я узнал благодаря дружбе с Виктором Гюго. Он часто говорил о том, что сам называл предназначением Франции. По его словам, перед французским народом стоит очень важная историческая задача — быть лучом света, непогрешимым примером и защитником человеческих свобод для всего остального мира. Ведь именно французы, а не евреи, избранники Господа. Однажды он сказал, что верит в Бога, но не в церковь. А потом добавил, «Тот, кто учит людей о невидимых материях, и есть священник». Все мыслители — священники. Справедливости ради, моя строгая хозяйка Ханна также послужила для меня отличным примером. Никогда прежде я не видел человека, который так серьезно относился бы к своей жизни. Мой отец всегда говорил, нужно стараться и работать за двоих, но сам только и делал, что заливал виски в глотки несостоявшихся партнеров по бизнесу. За долгие месяцы, проведенные в Париже, Я встретил много людей, и каждый из них показал мне совершенно иной способ существования. Клеманс, Ханна, Виктор, Хасим и Джамаль, Жульет со станции Сталинград, Бако, Сандрин и в каком-то смысле даже уборщица из пекинского массажа красоты. Ну а если говорить на чистоту, незадолго до отъезда я получил еще одно письмо от Лейлы. Оно оказалось куда длиннее, чем обычно. Как правило, она писала в стиле «Мне сейчас слишком весело, чтобы отвлекаться на тебя». Начиналось это письмо так. «Привет, Тарик, как дела? Не виделись целую вечность. Ну когда же ты, наконец, вернешься? Я скучаю». Одним этим вступлением я наслаждался минут пять, но вот что она писала дальше. «Вчера я встретила в Медине твоего отца. По нему сразу видно, как сильно он за тебя волнуется. Он пригласил меня к вам домой выпить чаю и поговорить о тебе. Сказал, что ты не звонишь и не отвечаешь на имейлы. Я сходила, и мы немного посидели с ним и с твоей мачехой. Они переживают, спрашивали, чем ты там занимаешься. Я сказала, что, насколько мне известно, ты пытаешься выяснить что-то о своей родной матери. Знаю, на самом деле ты уехал не ради этого, а потому что тебя достала здешняя жизнь. Но лучшей отговорки я не придумала. Твой отец поговорил с руководством колледжа, и они сказали, что если в августе ты хорошо сдашь экзамен, тебе не придется оставаться на второй год. Тарик, постарайся, пожалуйста. Я очень не хочу учиться на год старше тебя. Только подумай, что обо мне будут говорить девчонки типа Вася. К тому же там не так много учить, и я с удовольствием тебе помогу. Тебе, наверное, интересно, что тут у нас новенького. Что ж, Наяд недавно рассталась со своим 12-летним парнем и теперь целыми днями сидит в комнате и слушает мрачную музыку. Билли научился играть в теннис и вчера даже меня обыграл. Мисс Азиз проводит время в компании загадочного мужчины, который приезжает за ней в колледж на Мерседесе. Он носит темные очки авиаторы и льняной кремовый костюм. Не похоже, чтобы он прилетел с ее родной планеты. Скорее, из какого-нибудь Эр-Рияда или Катара. Уф. Думаю, мы можем быть уверены, что наша мисс А будет вести себя достойно. Она не согласится провести с ним ночь в одном из тех отелей в заливе. Правда ведь? Я много о тебе думала, Тарик. Мне совсем не нравится, что ты там один в компании тысяч парижских христианок. Для молоденьких мальчиков из хорошей семьи город света — не самое подходящее место. Ледяные фейерболы, я, пожалуй, пас. Вернись, пожалуйста. Мы отличная пара, ты и я. Мы понимаем, как устроен мир. И вообще, Танжеру без нас не обойтись. Вильнювель кишит юными разбойниками из Тетуана. А помнишь дома, которые строят возле аэропорта? Так вот, у них теперь не самая лучшая репутация. Все серьезно, очень серьезно. Так что возвращайся скорее и привози с собой парижский акцент и все свои сбережения. Ты ведь заработал немного евро? А потом приходи ко мне в гости на ужин. Мы попросим Фариду приготовить твой любимый лимонад, нажарим в саду мясо, зажжем свечи и всю ночь будем веселиться и играть в карты. И пить пиво. Только попробуй не ответить. Я скучаю. Люблю, целую. Лейла. Еще немного, и я пустился бы в пляс прямо там, на Рю де Тальбиак, напротив лицея имени Клода Мане. Знаю, не говорите, революционер или химик? Вдруг мой телефон опять присвистнул, и я поначалу расстроился. Сообщение было не от Лейлы. «Тарик, это Джулиан Финч. Мы познакомились на твоем дне рождения. Ханна дала мне номер. Можно угостить тебя пивом? Сегодня. Хочу попросить тебя об одолжении. Дж». «Бесплатное пиво? Али». Мы встретились в баре возле Фей-ду-Кальвер. Место оказалось довольно жалким, с липкими полами и старым зеркалом, на котором висела реклама ликера под названием «Фапанис». «Сюльи де коннессёр» — «Для ценителей», — говорилось на плакате. Наверное, примерно так же выглядели английские пабы, о которых так часто говорил Джулиан. Он немного поспрашивал меня о жизни и о том, что я делаю в Париже. Мне даже удалось его рассмешить байкой про ПЖК и как мы там готовили курятину. Потом я рассказал ему про Хасима и Джамаля, и он пообещал к ним зайти, если окажется в тех краях, и заказать обед с термоядерной курицей. «Ну, ты уж там поосторожнее», — сказал он, «с деньгами, которые повезешь в Танжер. Ни во что не ввязывайся, хорошо?» «Джамаль нормальный парень», — возразил я. «Пусть так, но его друзья могут оказаться совсем не такими». Просто у него было трудное детство. Он вырос в своего рода концлагере, рядом с Лилем, потому что его отец сражался в Алжире на стороне французов. Страшная история, о которой мы давно пытаемся забыть. Но почему? Большинству Харки пришлось остаться в Алжире. Они умоляли о помощи, но де Голль лишь развел руками и назвал их жертвами истории. Алжирские лоялистки платили деньги, чтобы самолично выдрать их хлыстом. Я читал, что были случаи, когда от них живьем отрезали кусочки плоти и скармливали собакам. Те немногие, кто сумел убежать, попали в лагеря, как и твой друг. Неудивительно, что Джамаль так плохо настроен по отношению к Франции. Я попытался сказать что-то умное, но на самом деле просто радовался тому, что теперь, наконец, знаю, кто такой де Голль. Затем я упомянул о полицейских расправах 1961 года и спросил у Джулиана про список погибших. Тот лишь покачал головой. Увы, об этом я мало что знаю. Но архивы в подобных случаях, как правило, запечатывают на 50 лет и никогда не публикуют имена. Почему нет? Во-первых, скорее всего, их никто не знает. Думаешь, кто-то опознавал трупы? Сомневаюсь. Скорее всего, их выловили из реки и просто сожгли. Да и вообще, много ли там было таких, кто имел при себе документы? «Не знаю», — ответил я, пытаясь не думать о деталях произошедшего. «Ну а во-вторых, о таких вещах люди всегда торопятся забыть, они не хотят знать. Замечал когда-нибудь, что если заговорить с французом на неприятную тему, он не станет спорить, будет молча сидеть и ждать, пока ты не выдохнешься? Я как-то познакомился в баре с одним французом, когда разговор зашел про Зидана и как его удалили с поля в финальном матче Кубка мира, тот сразу замолчал и больше со мной не разговаривал, только пялился, как будто я сумасшедший. Джулиан принес нам еще по пиву, а потом сказал: «Но дело не только в Харки. Когда черноногие вернулись во Францию, они оказались в подвешенном положении. Учителя, служащие, инженеры — это были люди, которые верно служили своей стране в тяжких условиях. Дома никто их не ждал, никто не помог им материально. Просто так легла фишка, они оказались в неправильном месте в неправильное время. И никто не хотел их знать. Так распорядилась история». Глотнув пиво, Джулиан улыбнулся. «Ладно, чего уж там», — сказал он. «Я ведь попросил тебя о встрече не для того, чтобы вспоминать мрачное прошлое французского колониализма. К тому же, не думаю, что у британцев оно сильно лучше. Тоже сплошная муть. Тарик, на самом деле я хотел попросить тебя об одолжении. Как ты знаешь, мы с Ханной очень хорошие друзья». «Да, вы...» «Я за нее волнуюсь. Она сейчас очень ранима. Похоже, работа все таки взяла над ней верх». Я кивнул, хотя не очень понимал, что он имеет в виду. «Ты за ней приглядишь? Мне нужно съездить в Лондон. Очень может быть, что я там и останусь». «Ты хочешь сказать, что не вернешься в Париж?» «Не знаю. Мне надо закончить книгу. Я так увлекся историей оккупации, что проворонил сроки. К счастью, издатели меня пожалели и дали на все про все еще 2 недели». «То есть все дело в книге? В сроках?» «Ну, по большей части. Есть, конечно, и другие обстоятельства. В Париже все складывается немного не так, как мне хотелось бы. Я не могу ломиться в закрытую дверь. Я должен уважать чужие решения, чужую принципиальность. Она достойна восхищения». С этими словами Джулиан совсем погрустнел. «Поможешь мне?» — спросил он. «Я дам тебе свой номер. Позвони, если заметишь что-то неладное». «Что, например?» Глубоко вдохнув, он ответил: «В ее работе сейчас наступил очень напряженный момент. К тому же тема ее исследования. Все эти женщины, которым пришлось в одиночку бороться с целым миром. Каким-то странным образом все это напомнило ей о старых ранах, которые так толком и не затянулись. Рабочая наложилась на личное, и ей очень тяжело со всем управляться. Боюсь, еще немного, и она не выдержит. Скажи, она вообще когда-нибудь встречалась с мужчинами?» «Однажды, да. Очень давно. Он был русским». «Правда? Да как же она умудрилась? Значит, русский? Ты его знал? Каким он был человеком?» «Плохим». Джулиан допил пиво большим глотком и добавил: «Хотя не знаю, может, я несправедлив. Мы встречались всего 2 раза, но он мне сразу не понравился. В нем была какая-то жестокость». После неловкой паузы мы решили обсудить практическую сторону вопроса. Кто когда уезжает, он на следующий день, я скоро. И как в случае чего выйти на связь. По какой-то непонятной причине Джулиан решил избавиться от парижского мобильного и дал мне домашний телефон своей сестры в Лондоне. Потом я спросил, чем он планирует заняться по возвращении: работой, преподаванием, новыми книгами. Где собирается жить и что теперь будет с его парижской квартирой? «Значит, ты пробудешь здесь еще 2 недели?» — спросил Джулиан, поднимаясь из-за стола. «Вроде того». «Что ж, это лучше, чем ничего. Мне будет спокойнее, зная, что ты за ней приглядываешь. Знаешь, ведь ты ей нравишься». К этому моменту мы уже вышли на улицу. «Прощаешься с ней за меня? Скажи, что меня позвали дела, что де Мюссе понадобилась моя помощь». «Разве ты не попрощаешься с ней лично?» «Нет, думаю, не стоит». «Хорошо, я передам. Де Мюссе. Подбросить тебя на такси?» «Нет, спасибо, я на метро». Мы пожали руки, и Джулиан зашагал прочь, а потом вдруг обернулся и крикнул. «Передавай ей привет! И мою любовь!» С этими словами он сел в машину и вскоре скрылся за поворотом. После нашей встречи я чувствовал себя немного потерянным. Я постоянно думал о доме, да. К тому же денег у меня почти не осталось, а значит, задерживаться не имело смысла. И все-таки перед отъездом мне очень хотелось сделать еще кое-что. В первую очередь еще раз увидеть Клеманс. Прощаясь, мы не обсуждали следующих встреч. Напротив, она четко дала понять, что никакого продолжения не будет. То, что между нами произошло, может произойти лишь однажды, как знакомство с новым человеком или смерть. Я ни о чем ее не спрашивал и до сих пор не знал ответов даже на простейшие вопросы. Например, кому принадлежит та квартира, живет ли Клеманс в ней постоянно или только время от времени пользуется. Она не дала мне никаких телефонных номеров, да и вообще я сильно сомневался, что у нее был мобильник. И все же, помня о нашем вечере, я чувствовал себя в долгу. Мне очень не нравилось, что я соврал ей по поводу Дранси. Проводив взглядом Джулиана, я решил, что время наконец пришло. Дойдя до Шатле Лиаль, я пересел на пригородную линию Б. Насколько мне нравилось парижское метро, настолько я ненавидел местные электрички. Подземные стройплощадки, которые пытались выдавать себя за полноценные станции, ужасные объявления на английском, ну и, конечно, очень скучные названия. «Мэри де Лила», даже не надейся. Вскоре я, наконец, добрался до печально известного Дранси и обнаружил, что смотреть там особо нечего. Самый обычный жилой комплекс. Здоровый, П-образный, малоэтажный. Достаточно ветхий, хотя я встречал развалюхи и похуже. С парадной стороны на центральной площадке лежали несколько метров железнодорожных рельсов и стоял один из вагонов для скота, в которых когда-то перевозили евреев. Рядом дети лазали по изогнутому и довольно неказистому мемориальному камню. На дороге я заметил табличку, обложенную серым кирпичом. «Эспланада Шарля де Голля». Мне начинало казаться, что этот парень меня преследует. На ней были написаны какие-то слова и дата. 18 июня 1990 года. А еще там говорилось «Сувьенто», то есть «Помни». Но сами-то французы забыли почти на 50 лет. Нужны ли кому-нибудь твои извинения после такого? Ладно, чего уж теперь. Я задумался, как бы на моем месте поступила Клеманс, что бы она сделала? Наверное, сосредоточилась. Это самое важное. Да. И попыталась бы представить себе всю картину. Тогда я притворился, будто я, Ханна, которая знает все на свете и носит очки, как самая настоящая учительница. Я немного прошелся вдоль колоннады тонких металлических подпорок и дверей абрикосового цвета. В окне на первом этаже я прочитал вывеску «Защита матери и ребенка». Очень своевременно, ничего не скажешь. У основания одной из лестниц я нашел памятную табличку, посвященную еврейскому поэту Максу Жакобу, который погиб в Дранси прежде, чем его успели посадить на поезд. Центральная площадка перед комплексом заросла травой и одуванчиками. За ней давно никто не ухаживал. Рядом на металлических лавочках расположились 3 африканца. Они грелись на солнце, слушали детские голоса, курили и пили кока-колу из жестяных банок. Никакой истории я тут не чувствовал, только праздное настоящее. Из открытого окна доносились звуки радио. Где-то пели птицы. Африканцы, которым, похоже, больше нечем было заняться, о чем-то переговаривались. Кому какая разница, что за ужасы происходили тут 60 лет назад? Готов поспорить, ни один из местных жителей, а теперь в доме, судя по всему, жили одни иммигранты, не имеет ни малейшего понятия об истории этого места. Более того, всем им совершенно наплевать. В конце концов, у них собственных проблем по горло. Выводы, конечно, получались скудные, поэтому я решил попробовать еще раз. Хотя бы попробовать. Не попытаться значило бы позволить этим людям умереть дважды. Присев на металлическую лавку, я закрыл глаза и попытался представить себе то, о чем рассказывала мне Клеманс. В моем воображении стояла ночь. В стареньком зеленом автобусе из Парижа привезли очередную группу усталых, напуганных людей. Местные жандармы вытолкали их на улицу. Центральная часть П-образного комплекса была обнесена деревянным забором и колючей проволокой. В темноте горели огоньки сторожевых постов. Жандармы загнали людей в ворота и передали на попечение немцев. Под дулом пистолетов всех построили в ряд. Может, даже там, где сейчас стояла моя лавочка. Начинал моросить дождь. Каждому пленнику выдали номер лестницы и отправили по местам, подгоняя пинками и ударами прикладов. Детей отняли у родителей. Может, рядом с лестницами их встречали старосты. Не солдаты, но такие же евреи, интернированные. Темные фигуры, которые разводили новичков по койкам и матрасам, чтобы те немного поспали. А на утро сели в поезд, идущий куда-то на восток, в неизвестность, о которой не было сил даже думать. Я жмурил глаза и пытался подробнее представить себе ту ночь. Вдруг откуда-то с лестницы послышался топот детских ног. На короткое мгновение я оказался там, вместе с ними. Я шел позади и видел, как они карабкались по ступенькам в дом и сверкали в темноте голыми икрами. Пусть я был никто, просто парень из Африки, и все же я так надеялся, что им станет немного легче от того, что кто-то приехал, чтобы послушать их голоса. Я хотел верить, что в последние часы перед смертью они нашли хоть какое-то утешение, зная, что память о них выживет и не растает, как эхо шагов в бетонном колодце. Эта экскурсия настолько меня истощила, что следующие несколько дней я не мог выйти из дома. Правда, в конце концов, мне все-таки пришлось собраться с силами и доехать до ПЖК. Хасима на месте не оказалось, и я зашел со служебного входа. На кухне я увидел Джамаля с руками по локоть в муке и специях. «Я уж думал, ты не придешь, маленький ты гадёныш. У меня были кое-какие дела. Купил билет? Да, в среду улетаю». Джамаль вытащил руки из миски с куриной приправой, сполоснул их под краном и повернулся ко мне. «Ты ведь ненавидишь эту страну, правда?» «Францию?» «Да, мой мальчик, Францию. Страну, которая нас пытала и убивала. Кстати, и твоей стране от них досталось». «Неправда? Французы подарили нам независимость». «Они вас отпустили, да. Но только потому, что не смогли вести две войны одновременно. Они решили, что Марокко того не стоит, слишком много возни». «Но как они поступили с моими родителями? В том лагере? Чтобы убежать, отцу пришлось выкрасть собственный паспорт. Ему повезло. В Лионе он устроился разнорабочим и всю жизнь проработал на стройке. Строил дома для таких же иммигрантов, как и он». Джамаль все говорил и говорил, а я вдруг вспомнил слова дальнобойщика-педофила Мариса. «Беда в том, что в Лионе слишком много алжирцев. Их всегда было слишком много». «Моя мать умерла в лагере», — продолжал Джамаль. «Нам с отцом и сестрами пришлось поселиться в трущобах». По его словам, они с семьей жили в Беданвилле, городе, построенном из пустых консервных банок. «Слушай, Джамаль, я знаю, как нелегко тебе пришлось, но со мной ничего подобного никогда не случалось». «Пусть так. Но ты ведь все равно ненавидишь Францию, правда?» «Нет, неправда. Я люблю Францию. Даже несмотря на то, что они сделали. Так с любой европейской страной, разве нет? Англия такая же, если не хуже». Я на секунду остановился, но потом вспомнил рассказы мисс Азиз про историю и добавил. «Или вон Германия. Немцы были намного хуже. К тому же мне нравится жить в Париже. Я многому здесь научился». Джамаль выложил в противень курицу и с грохотом запихнул ее в духовку. «Ясно, мой мальчик. Наверное, ты встретил девушку. Женщину». «Может быть». «Не позволяем ломать твою жизнь этим женщинам». «С чего бы мне это делать?» Покопавшись в одном из кухонных шкафов, Джамаль вынул оттуда старый мешок из-под курицы и достал из него пухлый конверт. «Вот деньги», — сказал Джамаль. «Внутри найдешь номер телефона». Когда я уже собрался двигать к выходу, он вложил в мою ладонь маленький пакетик кифа. «Это тебе. Покури перед аэропортом, но потом обязательно выкинь, даже если не добьешь». Пожав мне руку, Джамаль на прощание улыбнулся и сказал: «На ля бук ля Франс, будь ты проклята, Франция!» Я улыбнулся в ответ и, поблагодарив его за травку, ушел прочь. Оказавшись на улице, я решил в последний раз прогуляться через рыночную площадь Сен-Дени, мимо домов с черными шиферными крышами и лавок с халяльным мясом, мимо гробниц христианских королей и изгнанников Магриба, мимо черных паранджей и поникшего триколора на здании городской управы. Ледяные фаерболы, чтоб меня. С финансовой точки зрения, для отъезда я подобрал самое удачное время. На последние деньги я купил Лейле серебряный браслет в магазинчике в Море. В кармане у меня оставалось еще 40 евро, и даже стратегическое питание во Фланче и фруктовая тарелка Ханны не сумели мне помочь. Я все равно постоянно хотел есть. Моего проездного хватало еще на 8 поездок, и, решив воспользоваться одной из них, я отправился на Биракем. Выйдя из станции, я двинулся по хорошо знакомому маршруту, вниз по ступенькам к набережной Гринель, мимо супермаркета Франпри и эстакады метро по правую руку, мимо кафе «Жетан» с красными козырьками и черной доской, на которой писали мелом специальные предложения и названия дежурных блюд. В тот день предлагали антрикот и треску. Вниз по Рю Юмбло. Если не считать мощёного тротуара и Royal Rajasthan, индийского ресторана с металлическими заслонками на окнах, эта улица была обычной, ничем не примечательной. Когда из-за темно-бордовой двери подъезда неожиданно показалась женщина в знакомой шляпке, я бросился вслед за ней, выкрикивая: «Климанс, подожди!» Она развернулась и смерила меня взглядом. Я сразу понял, что обознался. Эта женщина одевалась в похожую старомодную одежду, была примерно того же возраста и телосложения, но лицо у нее было совсем другим. Спрятав в сумочку ключ, она мне улыбнулась и зашагала прочь. Даже ее улыбка напоминала мне о Климанс. В ней как будто читалось: «Все в порядке, не бойся, я тебя знаю и понимаю». Дождавшись, пока она дойдет до конца улицы, я двинулся следом за ней. Почти мгновенно мы оказались на площади Дюплекс, переполненной криками играющих в пыли детей. Они толкались и визжали, издавая звуки, больше напоминающие крики чаек. На заднем плане возвышалась церковь с заостренным шпилем. Климанс, или ее сестра, взглянула на часы и прибавила шагу, миновав беседку со стеклянной крышей. Вскоре мы пересекли площадь и свернули в узкий переулок, за которым оказалась развязка большой дороги. Девушка остановилась на светофоре возле какого-то кафе, и мне пришлось попятиться. Затем мы снова двинулись вперед, и на следующем перекрестке она повернула налево, на авеню Десифран, усаженной по центру деревьями. Через некоторое время она сбавила шаг и стала приглядываться к номерам домов. От спокойной атмосферы, царившей на Рю Юмбло, не осталось и следа. Мы подошли настолько близко к Эйфелевой башне, что на каждом тротуаре теперь толпились туристы. В основном японцы или китайцы. Я не умел их различать. В одном из домов располагался большой магазин с зеленой вывеской и пара фармасий. Снаружи тянулись ряды велосипедов в наем. Дома вокруг высокие и величественные. Именно так и выглядит старый Париж. Пока Климанс стояла в нерешительности, я перешел дорогу и спрятался за деревом. Наконец, она подошла к домофону у входа в дом 38. Я видел, как она повела плечами, словно собираясь силами, и глубоко вздохнула. Сжимая в руках сумочку, она толкнула дверь бедром, и та открылась внутрь. Климанс еще раз осмотрелась, словно искала меня, а потом взглянула в небо, шагнула за порог и навсегда скрылась за дверью.